Глава 41. Я жду тебя. Лёля. Кто бы мог подумать, что моя жизнь так круто поменяется всего за несколько дней. Я жила в своем мире, ходила по каменным джунглям и дышала выхлопными газами от нескончаемого потока автомобилей. И вот меня уже окружают горы с заснеженными шапками, лениво бегущие реки, а над головой возвышаются сказочные замки, шпили которых пронзают перистые облака. Если бы различия заключались именно в этом, то я бы, возможно, восприняла происходящее спокойно. Но не тут-то было. Потому что в небесах летают настоящие драконы. Грозный вид и устрашающая мощь которых любого человека заставит усомниться в своей адекватности. Но я смогла. Смогла пережить столь непростые изменения, как и сам переход в этот суровый мир. Что меня в нем ждет, если я решу остаться? «Если решу», — фыркнула мысленно, шагая по коридору вместе с Кайденом. «А разве я уже не решила?» — взбираясь на спину Карагону. Отвечать самой себе не стала, да и нечего было сказать, если честно. Я осознанно согласилась подняться на драконе в небеса, прекрасно зная, что это значит. Так что все, поздно думать о возвращении. С моей стороны это будет нечестно, нечестно бросить Аарона здесь. Он ради меня стольким пожертвовал. Готов защищать до последнего, ни о чем не жалея. Да, впереди ждут трудности, и они обещают быть нелегкими. Но зато я буду рядом с ним. Сердце ритмично стучало в груди, будто говоря, что я приняла верное решение. На самом деле посягательство на мое тело со стороны других драконов, разъяренная и обиженная Вивьен, как и ее влиятельный, имеющий уважение среди знати дед, были не концом всего того, что не давало покоя. Было еще кое-что. То, что беспокоило в разы сильнее. Моя продолжительность жизни. Сколько мне отмерено в этом мире? Сколько лет судьба выделит для моего счастья? «Кайден», — прошептала я, чуть склоняясь к уху принца, чтобы служанка, идущая на несколько шагов впереди, не услышала нас. «Да», — так заговорчески ответил мне он. «А сколько лет живут драконы?» Ответ на этот вопрос был очень важен для меня. Это зависит от их рода и внутренней силы. «Понятно, что ничего не понятно», — буркнула я, хмурясь. «Синие живут около 1000 лет», — улыбнулся мне его высочество, наблюдая, как от услышанного моя физиономия вытянулась. «1000?» — ахнула я. «Да», — как ни в чем не бывало, кивнул ребенок. «1000. А мне и сотни не протянуть. Это сейчас я молода, но с годами красота и молодость начнут сходить на нет. Зеленые примерно 1500». Продолжил Кайден, неотрывно наблюдая за моим шоком, который, к слову, нарастал все сильнее. 1500. Алые до 2. А внезапно перестало хватать кислорода. А черные? Черные могут прожить 3500. Тише и с небольшим промедлением ответил ребенок, который, видя мою бледность, все понял. 3500. 3500 против моих максимум 100 лет. Ну и куда я решила сунуться? Он молодой, сильный и красивый. Будет смотреть, как я старею. А знает ли Аарон, сколько живут люди? Ком горечи подступил к горлу. Стало так тошно. Все хорошо. Голос Кайдена ворвался в поток моих мыслей, вынуждая сделать глоток кислорода, который был просто необходим, потому что легкие уже начали гореть. Подарив ребенку измученную улыбку, я кивнула, понимая, что этот момент обязательно нужно обсудить с Аароном. И что же я ему скажу? Как заведу этот столь нелегкий разговор? Начнем с того, что он мне еще ничего не предложил. Не признался в чувствах, не попросил остаться с ним. Да, полет на драконе говорит о многом, но я все же считаю, что словесное объяснение необходимо. Я углубилась в свои беспокойные размышления и на какое-то время забыла, что нахожусь в замке короля. «Вот первые покои, госпожа», — прошелестела служанка. На первый взгляд она была кроткой и покладистой, но меня не отпускало ощущение, что на самом деле эта девушка далеко не такая, какой прикидывается. «Спасибо», кивнула я, переступая порог. «Эти и выберу». «Другие смотреть не будешь?» — удивился его высочество. «Мне здесь очень нравится», — врала я безбожно. «Да?» — с недоверием вскинул брови юный принц. «И как же ты их рассмотрела, если свет не включен?» Мое возникшее замешательство сказало прозорливому мальчонке о многом. «Хорошо», — понимающе вздохнул он. «Отдыхай тогда. Эмилия тебе поможет». «Не нужно», — выпалила я. «То есть, я сама могу со всем справиться». Не хотела, чтобы эта девушка находилась рядом. Не нравилась она мне. Кайден не сказал ни слова, бросив взгляд на Эмилию, выражение лица которой было непроницаемым. Они ушли, и я поспешила закрыть дверь, невольно задев рукой какой-то выступ, отчего под потолком вспыхнули круглые шары, заливая комнату светом. «Красиво», — вздохнула с печалью. Вот только эта красота меня не радовала. Казалось бы, только приняла решение, только откинула все тревоги, собираясь принять Аарона и Арагона. И тут, на тебе. Наши совместные годы покажутся ему мигом при его-то продолжительности жизни. Понимала, глупо гадать и строить предположения. Нужно сесть и все обсудить с самим черным драконом. Какое-то время блуждала по покоям, рассматривая комнату за комнатой. Чувствовала себя здесь не в своей тарелке. Не привыкла я к такому. Пышные платья, в которых путаешься при каждом шаге, корсеты, высокие прически. Вокруг блеск роскоши и изыска. За окном уже стояла ночь. Но спать мне не хотелось, как и беспокоить хозяев замка я не собиралась. Поэтому села в удобное кресло, глядя на луну, под светом которой сейчас летел Арагон и король в неизвестном для меня направлении. «Возвращайся поскорее». Сорвалось едва слышное с моих губ. «Я жду тебя».